Глава третья. Заседание совета Ноттингема шло обычным чередом, пока Робин не высказал вслух свое шокирующее предложение. Удивление соратников было столь великим, что все немедленно затихли, за столом установилась полная тишина. Вождь, как ни в чем не бывало, невозмутимо продолжал развивать свою мысль. «Ребята, я об этом думаю с тех самых пор, как мы полностью разгромили хафидов. Смотрите сами, дикари для нас сейчас не опасны. После такого разгрома они надолго забудут о больших набегах. Наше население уже приближается к 10-тысячной отметке, и большинство – молодые, инициативные крестьяне и ремесленники, не обремененные женщинами и детьми. В случае необходимости мы сейчас можем выставить до 2000 боеспособных мужчин». «Робин, да ты совсем с ума сошел!» – охнул очнувшийся Мавр. «Как мы можем захватить Коралиум? Там одних нуров сотни три или четыре. Сколько бы мы ни привели туда людей, все это без толку. Большая часть наших бойцов – просто корм для монстров. Тяжелой пехоты и всадников очень мало. Туда мы набираем только самых лучших воинов. Все остальные – обычные велиты. Их можно ставить только на задних рядах, под защитой кнехтов. Любой храмовый стражник легко перережет трех таких вояк. Ведь у большинства всего месяц-другой подготовки по три раза в неделю. Хорошего бойца за такой срок не подготовишь, как ни старайся». «Мавр, не кипятись, остынь», — остановил его Робин. «Я был в этом неприступном Коралиуме. Копыта моего единорога звенели по его мощеной улице. Укрепления города сильно обветшали. Ров заплыл почти полностью. На многих участках он засыпан после давней осады. Его так и не восстановили. Наша разведка докладывает, что там сейчас около 1000 стражников и охотников. Не столь уж великая сила. Зимой мы расправились с гораздо большей армией». «Ты забыл сказать, что там еще немножечко нуров», ухмыльнувшись, добавил Хонда. «Кстати, раз пошли такие планы, предлагаю переименовать тебя из Робина Гуда в Наполеона. Ставлю вопрос на всеобщее голосование. Кто за?» «Не скалься, клоун. Монстров там действительно хватает. Но вспомните сами, во время осады Ноттингема их было не меньше, причем все отлично обучены. А ведь в Коралиуме большинство тварей новички. Их туда присылают на подготовку из Айтек Бланариза. Мы же смогли зимой одержать победу мизерными силами. Много нуров тогда погибло при наводнении, устроенном Сатой», — сказал Мавр. «А потом нас спасли единороги». «Согласен, но смотрите сами. Единороги никуда от нас не ушли. Более того, мы сделали для них защитные доспехи, обучили сражаться в паре с наездником. Наша армия с той поры выросла в несколько раз. Благодаря пришельцам мы теперь имеем великолепные доспехи из титана и легированной стали. Отличное оружие. Почти все велиты обучены стрельбе из арбалета. Они могут метать не только дротики и камни». «Я во всем согласен с Робином», — отозвался Тевтон. «Мы можем собрать немалую силу. Воинов вполне хватит для сражения с гарнизоном города. Правда, без такого количества работников здесь придется туговато. Но ничего не поделаешь. С голоду мы не умрем. Окрестные крестьяне завалят нас своими продуктами. Только успевай платить». «И затягивать с вторжением тоже нельзя», — предупредил Робин. «К зиме война на побережье сбавит свой накал. Флот городов не сможет действовать с прежней эффективностью. Да и не любят теплолюбивые жители юга сражаться в холодную пору. Атоны смогут перевести сюда часть своих сил. К тому времени мы должны выгнать их с территории всей Южной Вертины, чтобы военные действия не дошли до Нотингема. Оборонительная тактика для нас совершенно неприемлема. Если мы хотим победить, то должны атаковать. Я уже не говорю о наших верных союзниках, единорогах. По договору с ними мы должны отбить у атонов первый лес Айтек-Бланарис, а путь к нему лежит через Коралиум. Нам непременно надо захватить этот город. Робин, ты нас ошеломил. Мавр покачал головой. Мы все знаем, что ты по мелочам не размениваешься, но не ожидали столь больших масштабов. Лично я думал, что не стоит лезть в бой, пока у нас не накопится достаточно сил для этого. Но после твоих слов сам поверил, пора начинать. Вот и отлично. Я тут начерно все рассчитал. Нам потребуется около 1000 солдат. По пути наверняка присоединятся немало ополченцев из деревень. Там все не прочь пограбить богатые городские храмы. Надо как можно скорее подготовить необходимые детали для осадных машин, параллельно собрать армию для вторжения. Возьмем самых лучших солдат, остальные пусть продолжают подготовку. Тевтона я заберу с собой, а ты, Мавр, останешься здесь на хозяйстве. Сам будешь следить за обучением рекрутов. Робин повернулся к Пересвету. Вся задержка только за твоими кузнецами. Детали надо подготовить быстро. Если не будете успевать, подготовить чертежи, сбросим заказ пришельцам. Робин, Хонда сказал, что ты собираешься захватить Коралиум. Он шутит? Нет, Сата, это правда. Мы пойдем в поход? Не сейчас. Дней через 10. Нам надо подготовиться. Там так много нуров и солдат. Не бойся, мы уже не так слабы, как раньше. Справимся. Даже трудно понять, чего в тебе больше, глупости или отваги. Малышка, так надо. Мы не можем тихонько сидеть в своем углу. Если бы атоны предложили нам мир, я бы согласился. Но они послали наемников и хотели убить тебя. Робин, успокойся, ведь все кончилось хорошо. Этого я им не прощу. Как твои синяки? Дай посмотрю. Успокойся, они уже не болят и почти прошли. Меня больше волнует твоя война. Коралиум — огромный город и хорошо защищен. Ничего, мы там были, не такой уж он и неприступный. Помнишь, как разлетелась крепостная башня? Конечно, но ты же знаешь, что это была не я. Тот загадочный атон так и не появлялся? Нет, но несколько раз, находясь в Дисмериуме, я отчетливо чувствовала его близкое присутствие. Проклятие! Он меня волнует гораздо больше всяких нуров. Что же ему от тебя надо? Не знаю, но таинственный атон ни разу не пытался причинить мне вред, да и тогда в Коралиуме сам разнес городскую башню. Знаю, но эта загадка меня сильно смущает. Робин, когда он разрушал крепость, я могла его свободно атаковать. В такие мгновения Атон был довольно уязвим. Но не стала этого делать. Почему? Знаешь, я не могла поверить, что он захочет причинить мне вред. Сата, но все равно, может, это какая-то невероятно хитрая ловушка врагов? Он ведь даже не представился. Что за ловушка, если он не пожалел разрушить собственную крепостную башню? Нет, тут нечто совершенно непонятное, но я почти уверена, чтобы ему не требовалось, он не станет мне вредить. Меня больше пугаешь ты. Почему? Опять война? Ты снова будешь в самой гуще боя. Не бойся. Я заговорен от обычной бронзы. Остального оружия у наших врагов нет. Робин, ты со мной серьезно говоришь или как? Что делает твоя рука? Ты что, сама не видишь? Негодяй, убери ее немедленно, или я перестану с тобой разговаривать. Молчи, малышка, молчи. Меня это не смутит. Робин. Лин Акзаран, ты даже не дурак, ты полный законченный идиот. Зардрак не скупился на обидные комплименты. Настоятель городского храма все еще оправлялся от ран, не вставал с постели, но распоряжался своим хозяйством уже довольно бодро. Но, Зардрак, я просто обязан был это сделать. В храме Роги смогли уцелеть наши атоны или послушники. Солдаты их найдут. Толстый слизень. Ты послал почти сотню хороших солдат на съедение Робину Игнатову. Надеешься, что он скажет тебе спасибо? Мои воины пошли с хорошим проводником по укромным тропам. Там не может быть слишком много цохванов. Ведь силу на Тингем не так уж и много, а до храма Рогиса от него далеко. Дурак! Да каждый тупой крестьянин с огромной радостью предупредит воинов Робина Игнатова. Единороги втопчут твоих солдат в землю. Ты губишь людей ни за что. Наверняка надеешься, что они тебе приволокут симпатичного послушника со смазливой задницей, и ты утешишь бедного паренька. Зардрак! Не ори. Я и так прекрасно слышу. Какой же ты идиот. Твой город находится под угрозой вторжения. Помощи ждать неоткуда. Надо немедленно собирать здесь всех, кто может держать оружие в руках. Сжигать мосты в южном направлении, высылать туда дозорных. Вместо этого ты бездарно губишь своих лучших солдат. Зардрак, очнись. Какое вторжение? Ты же видел войско Натингема. Им удалось нанести нам ущерб только из-за неожиданного нападения. Но больше этого никогда не повторится. Даже не учитывая мощи наших стен, одни нуры легко разгонят любое войско. А кроме них, у меня хватает опытных стражников. Нам нечего бояться этих проклятых цохванов. Пока что мы... хозяева вертины. У нас с тобой разговор двух глухих. Успокаиваясь, хмыкнул Зардрак. Лин, мне ни к чему тебя обманывать. Коралиуму грозит большая опасность. Я лучше всех знаю, на что способен Робин Игнатов. Ко мне приходят донесения от шпионов, а Натингем укрепляется с каждым днем. Трудно представить, какие у них сейчас силы. Не надейте на своих нуров. Единороги — очень страшные противники. Вполне достойные наших чудовищ. Если сюда придет враг, сиди за стенами безвылазно. В открытом бою тебе, цохванов, не победить. Зардрак. Я уже послал срочные донесения в горы и в Северную Вертину. Оттуда обязательно придет подкрепление. А отряд из Айтек-Блонариза уже на подходе. Мы легко отобьемся от любого врага. Лин, много солдат ты все равно не получишь. Зардрак покачал головой. Бойся, твой противник очень силен. Орду хафитов они начисто разгромили за один день. Помни об этом. Не бойся, вскоре я начну ходить и наведу здесь крепкий порядок. Ты сам видишь, мы не сидим без дела. чинятся стены и башни, солдаты регулярно тренируются. Пусть только попробуют к нам сунуться». Встав с кресла, Зардрак заявил: «Лин, завтра я покину Кораллиум. Мне надо поскорее возвращаться в заоблачный храм. Он слишком долго оставался без моего попечения. Обещай, что будешь осторожным и не наделаешь новых глупостей». «Зардрак, я не настолько безголовый, как ты думаешь. Не волнуйся. Кораллиум может дать достойный отпор любому агрессору». Атон молча кивнул и направился к дверям. На сердце его было неспокойно. Он не верил в благоразумие недалекого Лина и знал, что тот совершенно не имеет способности полководца. Но сделать Зардрак ничего не мог. В этом городе он не вправе отдавать приказы о смене командования. Однако никто не мешает ему отправить донесение в первый храм, где можно подробно высказать свои соображения по этому поводу. Вот только ответ придет не слишком быстро.